5. На полпути к дому он вдруг остановился. В прохладе лунной ночи его мучил один вопрос. С чего им вообще понадобилось прятать эту машину? Бояться, что сюда кто-то заявится в поисках просроченного авто? В службе проката еще много дней не всполошаться. Пройдет время, заявят в полицию. А там жди, пока те выйдут на хейвенскую родню. Неделя, а то и две. Судя по тому, как развиваются события, Хейвен тогда вообще перестанет беспокоиться по поводу внешнего мира. Так от кого же тогда они спрятали машину? От тебя. От кого же еще? Машину спрятали от тебя, Гард. Не хотят они показывать, на что способны, когда дело доходит до защиты собственных интересов. Потому и зарыли авто, а Бобби скормила тебе легенду про отъезд Н. Разгадав этот опасный секрет, он направился домой.